Глава 3. Взаимоотношения. Давайте взглянем на историю взаимоотношений человека со смертью. На ранней ступени развития человек отрицал смерть в принципе. Десятки тысяч лет он жил в мистической эпохе, одухотворяя космос, звезды, планеты, воду, землю, леса, реки, камни, растения, животных. Для нашего предка все было живым, не было ничего мертвого. Никто не считал умерших людей мертвыми. Считалось, что человек просто сбросил с себя тело, как змея кожу, стал невидимым, более сильным и продолжает жить среди живых без тела. Умерших соплеменников кормили, принося им жертвы, просили о помощи. Вопрос о преодолении смерти перед нашими далекими предками не стоял, потому что для них смерти не было. Была только жизнь, переходившая из одного состояния в другое. Потом мистическую эпоху, длившуюся плюс-минус 10-20 тысяч лет, сменила религиозная эпоха, длившаяся несколько тысячелетий. В эту эпоху люди видят, что в мире есть смерть, и понимают, что ее невозможно игнорировать. Они отвечают на вызов смерти. Их сознание рождает потусторонний загробный мир, куда человек попадает после смерти. Этот мир населен могущественными сверхъестественными сущностями. Смерти как бы снова не было. Был переход из одного мира в другой. По мере развития возникает теория воздаяния. Неведомые сущности судят человека и отправляют его для дальнейшей жизни или в ад, что хуже смерти, или в рай, что лучше земной жизни. В рай отправляют законопослушных божествам людей. При жизни им обещают удачу на охоте, исцеление болезней и плодородие. Нарушителей божественных правил ждет ад. При жизни им обещаются засуха, болезни, неудачи и прочие несчастья. В религиозный период мы видим адекватное поведение. Люди были пассажирами тонущего судна, которые узнали, что судно тонет, но капитан судна и команда заверили их, что переживать не о чем, в трюме идут спасательные работы. Каждый должен принять в них посильное участие. Например, непосредственно в трюм лезть, пробоину заделывать. Или второй вариант – жить богобоязненным мирянином, заниматься своими делами, пахать, копать, торговать, но отдавать на дело победы над смертью десятую часть своего дохода. Религиозное общество напоминало страну в состоянии войны, противостоящую наступающему врагу – смерти. Оно разделилось на две части – на тыл и фронт. Священники были на передовой, на линии фронта. С помощью религиозных технологий боролись с сатаной, охотившимся на души человечества, и освещали путь, ведущий в рай. Миряне были в тылу, следуя технологиям спасения, и посильно помогали фронту. Проходит время. И религиозную эпоху сменяет атеистическая. Она длится несколько веков. Человек в этот период отрицает Бога и загробную жизнь. Как следствие, отрицает эффективность религиозных технологий в борьбе со смертью. Что вчера казалось верным способом найти жизнь вечную, теперь считается бессмысленной тратой времени и сил. Человек как бы возвращается в мистическую эпоху, но на новом витке развития. В отличие от мистического человека, для которого не было понятия смерти, у человека атеистической эпохи это понятие есть. Есть вызов смерти. Первые атеисты-гуманисты отвечают на вызов смерти. Они ставят целью покорить природу и стать всемогущими. С ростом знаний сначала увеличить срок жизни, а потом и вовсе стать бессмертными. На этом они призывают сосредоточить все ресурсы общества. Так человечество в третий раз ответило на вызов смерти. Люди снова поверили, что где-то там, на передовой линии фронта, есть профессионалы, которые воюют со смертью. И недалек тот день, когда человек станет всемогущим существом, без пяти минут Богом. Но у атеизма была одна большая проблема. Он не был единым. Он представлял из себя разношерстное лоскутное одеяло противоречивых мнений. В отличие от религии, он не имел своей книги, единого учения и ясного мировоззрения. Идею всемогущества и бессмертия топит политическая, экономическая и бытовая текучка. Так с водой выплескивался ребенок. Единицы вопрошали, какой смысл красить каюту на тонущем корабле. Не нынче, завтра. Придут болезни, смерть. И приходят уже на любимых людей, на меня. И ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы ни были они, все забудутся. Раньше, позже, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Лев Толстой, исповедь. Остальные считали покраску каюты важным делом. Наступает четвертая эпоха. Атеизм деградирует и трансформируется в вульгарный материализм. Существующий признается только материя. Отрицается метафизическая область. Чего нельзя понюхать, потрогать, увидеть и прочее, того не существует. Когда атеистическое общество стало потребительским, смысл жизни становится потребление. Все проблемы выше быта, текущей экономики и политики теперь демагогия. Единственно достойным делом на тонущем корабле признается покраска каюты. Кто пытается обратить внимание общества на неадекватное поведение относительно ситуации, того в приличном обществе уничижают и высмеивают. Приличным на тонущем корабле теперь считаются деньги, карьера, быт и развлечения. Люди в этот период превращаются в трубы, по которым течет река товаров и услуг. Этот поток все умножается. Основной функцией человека становится пропускать через себя этот поток. Кто преуспевал, того потребительское общество превозносило и славило. Атеизм родил новорожденного, который выкрикнул претензию на всемогущество и бессмертие, но далее плюхнулся в бытовое болото, где захлебнулся. Человек вернулся в животное состояние, стал жить инстинктами и ориентироваться на шаблоны. Если оценивать людей нового типа не по внешнему виду, а по цели, они – суть умные обезьяны. Цель обычных обезьян – банан, цель умных обезьян – тоже банан. Отличает их не цель, а способ достижения цели. Простая обезьяна банан руками срывает или палкой сбивает. Умная обезьяна под это дело бананособирательную машину приспосабливает. Погляди на стадо, пасущееся возле тебя. Оно не знает, что такое вчера, что такое сегодня. Оно скачет, жует траву, отдыхает, переваривает пищу, снова скачет и так с утра до ночи и изо дня в день. Всякое стадо идет за знаменем, на котором ничего не написано. Когда цель и смысл жизни, добыча сиюминутных ценностей, общество распадается на два вида людей. Люди с талантами, волей и умом, бизнесом и политикой занимаются. Суть тот же бизнес. Они наращивают потребление и видят в этом свое предназначение. Прочие люди, лишенные необходимых качеств, чтобы получить такие возможности, налогооблагаемой базой работают. Завидуют талантливым и удачливым и на судьбу жалуются. Оправдывают свои неудачи, как Карандышев из «Бесприданницы», который говорит: «А я вот взяток не беру». Ему отвечают: «Вам никто и не дает, место у вас такое, недоходное. Вот бы давали и выбрали, тогда и хвастаться можно бы было». Мы плывем на «Титанике», пассажиры которого прекрасно видят айсберг, но никто не пытается изменить курс. Все смотрят на оставшееся до айсберга расстояние, охают и причитают. И торопятся за оставшееся время успеть докрасить каюту.